Меня, как говорится, взорвало, и я накричал равномерно и на полицию, и на студентов, — объяснял он. Рассказ его очень взволновал и удивил Варвару. Прижимаясь к нему, она восклицала. «И это ты? Такой сдержанный!» Он встал, прошелся по комнате, остановясь у зеркала, пригладил волосы и, вздохнув, сказал. «В конце концов, все-таки плохо знаешь себя». Тут Варвара спросила каким-то странным тоном. «Но почему же тебя не арестовали?» «Меня и не хотели арестовать. Но началась драка, студенты затолкали меня в публику». Только в эту минуту он вспомнил о Митрофанове и рассказал о нем. Обмахивая лицо платком, Варвара быстро вышла из комнаты, а он снова задумался. «Как это случилось, что я потерял власть над собою?» Тревожила мысль о возможном разноречии между тем, что рассказал Варваре он, и что скажет постоялец. И, конечно, сыщики заметили его, так что эта история, наверное, будет иметь продолжение. Вошла Варвара, говоря, «Пальто выпачкано звездкой, карман оторван. Ох, Клим, родной мой!» Она прижала голову к его груди, вздрагивая. А Самгин подумал, что же это она пальто осматривала? Не верит мне? Но это не обидело его. Он сам себе не верил и не узнавал себя. Нежность и тревожное удивление Варвары несколько успокоили его. А затем явился как раз к обеду Митрофанов. Вошел он робко, с неопределенной, но как будто виноватой улыбочкой, спрятав руки за спиною. «Что он расскажет?» — беспокойно подумал Самгин, видя его смущение. Варвара, встретив Митрофанова словами благодарности, усадила его к столу, налила водки и, выпив за его здоровье, стала расспрашивать. Иван Петрович покашливал, крякал, усердно пил, жевал, а Самгин, видя, что он смущается все больше, нетерпеливо спросил. «Как это вам удалось меня вытащить из рук полиции?» Мигая, постоялец взглянул на него и, не торопясь, как бы опасаясь выговорить какое-то лишнее слово, рассказал. «А видите ли, они раненых не любят, то есть боятся, это невыгодно им». Вот я и сказал, стой, это раненый. А колоточный знакомый, частенько на бильярде играем. Он спросил, кто я? Нет. Да и спросил бы, так не узнал, — ответил Митрофанов, усмехаясь. Да вы ешьте, Иван Петрович, — уговаривала Варвара. Ах, какой вы милый человек! Митрофанов взглянул на нее, на Самгина, и, как бы догадавшись о чем-то приятном ему, вдруг оживился, стал сам собою и продолжал уже веселым тоном. «Я стоял у книжной лавки Карцева. Вдруг вижу, Клима Ивановича толкают. И, знаете, раззадорился, как бывало мальчишкой. Не тронь наших!» Это очень развеселило Самгиных, и вот с этого дня Иван Петрович стал для них домашним человеком, прижился точно кот. Он обладал редкой способностью не мешать людям и хорошо чувствовал минуту, когда его присутствие становилось лишним. Если к Самгиным приходили гости, Митрофанов немедленно исчезал, даже Любаша изгоняла его. «Я, извините, ученых барышень боюсь», — сказал он. Варвару он все более забавлял, рассказывая ей смешное о провинциальной жизни, обычаях, обрядах, поверьях, пожарах, убийствах и романах. Смешное он подмечал неплохо, но рассказывал о нем добродушно и даже как бы с сожалением. Рассказывал о ловле трески в Белом море, о сборе кедровых орехов в Сибири, о добыче самоцветов на Урале. Варвара находила, что он рассказывает талантливо. Самгин слушал его все более внимательно и серьезно, чувствуя в Митрофанове нечто крепкое и успокаивающее. Возвращаясь из поездок, он передавал ему свои впечатления и с удовольствием выслушивал образную речь. «Конечно, мужик у нас поставлен неправильно», — раздумчиво, но уверенно говорил Митрофанов. «Каждому человеку хочется быть хозяином, а не квартирантом. Вот я, например, оклею комнату новыми обоями за свой счет, А вы, как домохозяева, скажете мне: «Прошу очистить комнату». Вот какое скучное положение у мужика. От этого он и ленив к жизни своей, а поставьте его на собственную землю, он вам маком расцветет. И, спрятав руки в карманы, продолжал: «Вообще это бесполезное занятие — в чужом огороде капусту садить. В Орле жил под надзором полиции один политический человек, уже солидного возраста и большой умственной доброты. Только доброта — не средство против скуки. Город скучный, пыльный, ничего орлиного не содержит, а свинства сколько угодно. И вот он, добряк, решил заняться украшением окружающих людей. Между прочим, жена моя, вторая, немножко пострадала от него. Из гимназии вытурили». Варвара неприлично и до слез хохотала. Самгин, опасаясь, что квартирант обидится, посматривал на нее укоризненно. Но Митрофанов не обижался. Ему, видимо, нравилось смешить молодую женщину. Он вытаскивал из кармана руку и с улыбкой в бесцветных глазах разглаживал пальцем редковолосые усы. «Да, так вот, этот щедрословный человек внушал, конечно, сейте разумное, доброе и прочее такое, да вдруг, знаете, женился на вдове одного адвоката, домовладелицы. И тут, я вам скажу, в 2 года такой скучный стал, как будто и родился, и всю жизнь прожил в Орле». Самгин все более определенно чувствовал, что Иван Петрович служит как бы корректором его впечатлений. Как-то ночью, возвратясь из театра и раздеваясь, Варвара сказала: «А ведь Митрофанов был бы хорошим комиком. Он талантливый». «Преувеличиваешь», — возразил Самгин, совершенно не желая видеть постояльца талантливым. «Он просто типично русский здравомыслящий человек, каких миллионы». А окончательно приобрел Митрофанов в глазах Клима цвет и форму пасхальную ночью. После ходынки и случая у манежа Самгин особенно избегал скоплений людей. Даже публика в фойе театров была неприятна ему. Он инстинктивно держался ближе к дверям, а на улицах, видя толпу зрителей вокруг какого-то несчастья или скандала, брезгливо обходил людей стороной. Он очень неохотно уступил настойчивой просьбе Варвары пойти в Кремль. А когда они вошли за стену Кремля, и толпа, сейчас же всосав его в свою черную гущу, лишила воли, начала подталкивать, передвигать куда-то, Самгин настроился мрачно, враждебно всему. Он вздохнул свободнее, когда его и Варвару оттеснили к нелепому памятнику царя, где было сравнительно просторно. Холодная тьма сжала людей в единое, чудовищное целое. Оно волнообразно покачивалось, прогибая землю своей тяжестью. Желтые жирные потоки света из окон храма вторгались во тьму над толпой, раздирали тьму, и по краям разрывов она светилась синевато, как лед. Свет падал на непокрытые головы, было много лысых черепов, похожих на картофель, орехи и горошины. Все они были меньше естественного дневного объема, и чем дальше, тем заметнее уменьшались. А еще дальше люди сливались в безголовое и бесформенное черное. Черными кентаврами возвышались над толпой конные полицейские. Близко к одному из них стоял высокий, тучный человек в шубе с меховым воротником. А из воротника торчала голова лошади. Кланяясь, оскалив зубы, сверкая уделами. Грозно, как огромный уродливый палец с медным ногтем, вонзалась в темноту колокольня Ивана Великого. Основание ее плотно окружала темная масса, волнуясь, как мертвая зыбь, и казалось, что колокольня тоже покачивается. Клим Самгин подумал: упади она, и погибнут сотни людей из охотного ряда, из Китай-города, Сардынки и Арбата, замоскворецкие люди из пьес Островского. Еще больше сотни в ужасе перед смертью изувечат, передавят друг друга. Или какой-нибудь иной ужас взорвет это крепко спрессованное тело, и тогда оно, разрушенное разрушит все вокруг, все здания, храмы, стены Кремля.